Глава 13. Янка. Ночка выдалась жесткая. Мне никак не удавалось нормально заснуть. Стоило только прикрыть глаза, и я снова на сцене под пристальными взглядами старшеклассников и учителей. Снова рассказываю о своей работе, снова отвечаю на вопросы, раз за разом. Это как если за грибами сходить, потом полночи мерещится. Так же и здесь, только вместо грибов — лица учеников. О Максе я предпочитала не думать. Слишком все сложно и непонятно. Зачем он вчера ко мне пришел? Что за идея с перемирием? Я ему не верю. Утром я ловила себя на странных мыслях, что не хватает отчаяния, лютой тоски и обреченности. Именно с такими чувствами последнее время я собиралась в школу. Сейчас на душе было почти спокойно. Почти. Потому что понимала, так быстро все не наладится. Но только меня это не угнетало. Наладится, не наладится, какая разница? Впереди всего пара месяцев учебы и выпускной. Все, дальше наши пути разойдутся. «Ян, ты сегодня аж светишься», — сказал отец, когда я спустилась вниз. Мы редко с ним пересекались по утрам, обычно он уходил еще до того, как я просыпалась. Сегодня удачный день. «Да ладно тебе», — отмахнулась я, достав из холодильника любимый йогурт. «Так уж и свечусь. На кухне сегодня собрались все — папа, Настя и, к моему огромному сожалению, Ершов». Он сидел за столом, как всегда что-то жевал, листая страницы соцсетей. При моем появлении оторвался от телефона, полоснул острым взглядом, от которого засосало под ложечкой. Что ему от меня надо? «Да-да, светишься», — поддержала Настя. «Такая бледная ходила последнее время, а сегодня прям расцвела». «Влюбилась, что ли?» «Смешно». «Влюбилась, как же. Просто избавилась от геморроя». Объяснять, в чем причина перемен, не хотелось, поэтому загадочно улыбнулась и пожала плечами. «Хулиганка ты, Яна!» — рассмеялась Настя. «Смотри у меня!» — отец в шутку погрозил пальцем. «Всех кавалеров сначала ко мне на ковер. Проверю на вшивость, а там уж посмотрим». Мы с Настей прыснули со смеху, а Макс внезапно поднялся из-за стола и вышел из кухни. «Не обращайте внимания!» — мачеха беспечно махнула рукой. «Он по утрам бывает просто невыносимым». «Угу». А в последнее время прям добрейшей души человек, пупсик сахарный. Снова вспомнила, как он вчера завалился в мою комнату, и то ощущение, когда держал в руках. В ответ на воспоминание по спине побежала волна теплых, томительно сладких мурашек. Да пошел он к черту! И мурашки туда же. И неудобное томление в груди. В школу я заходила, едва справляясь с внутренним трепетом перед очередными неприятностями. Видать, не прошла бесследно их травля. Оставила след на подкорке, надломив уверенность в своих силах. Народ, как всегда, толпился возле стенда, изучая новые результаты голосования. С недавних пор этот ритуал не вызывал у меня ничего, кроме отторжения. Какой смысл смотреть, когда ты плетешься где-то в хвосте? Лишний раз позориться? Нет уж, спасибо. «Ян, молодец!» Толстяк Васька показал мне большой палец. Я кивнула, не совсем понимая, что он имел в виду. «С возвращением!» прозвучало от неизвестной девочки. «Интересно». «Я знал, что у тебя получится», — сказал кто-то еще. «Без тебя рейтинг был не тот». «Очень интересно». Не чувствуя под собой ног, я все-таки подошла к стенду, протиснулась через толпу страждущих и посмотрела на список. Моя фамилия стояла на третьем месте, после Ирки и еще одной девочки из параллельного класса. «Это как так?» На всякий случай еще раз прочитала. «Нет, все правильно». Никаких ошибок, Белецкая, я на 11-й В, третье место. С какой позиции я сюда запрыгнула? С 20-й? Невероятно. Если честно, для меня это был шок. Оказывается, не обязательно быть самой красивой и самой модной, чтобы попасть на высокие позиции. Можно быть просто собой и делать то, во что веришь. «Надо же! Белецкая снова влезла в топ!» — раздался знакомый голос за спиной. «Интересно, каким образом?» «Рыжий. Пока один без компании». Но от этого не менее наглый и громкий. Первым порывом было опять спрятаться, опустить глаза, промямлить какую-нибудь ерунду и сбежать. Но тогда получается, что вчерашняя победа ничего не стоила. Вернемся на те же позиции? На самое дно? Я не хочу. Мне там было плохо. Похоже, пора учиться давать сдачи и отстаивать себя. «Признавайся, кому дала!» — зычно гоготал он, довольный своей плоской шуткой. «А ты громче ржи, Саш!» «Еще же не все поняли, что ты у нас самый остроумный». Я сложила руки на груди и уставилась на него в упор. «Давай, покажи мастер-класс. Растяпь свою варежку так, чтобы все зубы можно было пересчитать». «Зубы?» — усмехнулась невесть, откуда взявшаяся Озерова, и тут же подлила масло в огонь. «Да через такой кратер можно цвет семейников рассмотреть!» Она подмигнула мне и проскочила дальше по своим делам. Рыжий смутился. Надо было видеть его лицо в этот момент. Он покраснел так, что даже шея стала багровая. «Ну что же ты? Не томи! Все смотрят, ждут!» Вокруг действительно ждали. В открытую угорая над бедолагой. «Ты злая!» — обиженно сказал он. «То есть, как надо мной смеяться, это нормально. А как тебе замечание сделали, так все, злая. Хорошо устроился». «Да я свободен!» — не дала я ему договорить. Развернулась и пошла к лестнице. Все силы уходили на то, чтобы держать спину прямо и не торопиться. Никто не засмеялся мне вслед, не отвесил обидную шутку, не обозвал. Я справилась. Однако расслабляться было рано. Возле класса меня поджидал неприятный сюрприз. Ершов стоял у окна, а рядом с ним велась Левина. Что-то не очень похоже на расставание. Опять соврал. Интересно, зачем? Неужели думал, что сразу брошусь ему на шею? При виде Ирки, виснувшей на Максе, настроение немного подпортилось. Но я снова смогла взять себя в руки и не раскиснуть. Гордо вздернула подбородок, нацепила непроницаемую маску и пошла дальше. Мне все равно, с кем он. Все равно. Спустя 5 минут Макс зашел в класс и направился на свое место. Раздраженно швырнул рюкзак, вытряхнул из него свою единственную тетрадь и плюхнулся на стул. Злой, нервный. А самое главное, с ним нет Левиной. Она прогуливает первый урок, второй, третий. Появляется только на 4-м, потому что Ирина Станиславовна шкуру спустит, если ее предмет проигнорировать. Усаживается рядом со мной и демонстративно отгораживается учебником, будто я горю желанием с ней поболтать и лезу с расспросами. На Ершова она принципиально не смотрит. Впрочем, Макс на ее появление тоже никак не отреагировал, даже головы не повернул. Неужели действительно все? И больше не придется давиться от ревности, наблюдая за тем, как они обжимаются? Хотя он парень шустрый, интересный. Да к тому же возглавляет наш школьный рейтинг. Так что не пропадет. На место Левиной сейчас налетит стая других претенденток. Только успевай выбирать. Весь урок Ирка злилась. Сопела, пыхтела, нервно чиркала ручкой в тетради, когда не получалось уравнять реакцию. А потом и вовсе облажалась у доски. Хлеще, чем я в прошлый раз. Не смогла решить элементарную задачу настроения вещества. Получила нагоняй от классухи и свою порцию смешков от одноклассников. Я не мелочная и не мстительная, но все равно приятно. В общем, день оказался на удивление спокойным и приятным, кроме одного. Я все время спиной чувствовала чужой пристальный взгляд и испытывала практически непреодолимое желание обернуться навстречу тому, кто уделяет мне столько внимания. Как сдержалась, сама не знаю. Но с последнего урока бежала чуть ли не в припрыжку, стремясь оказаться как можно дальше. Чего он от меня хочет, я так и не поняла. И потому было страшно. Хотя нет, не страшно. Скорее, волнительно. У меня внутри все замирало, когда Ершов оказывался рядом. Кажется, я даже переставала дышать. Все из-за него. А может, из-за того, что я просто дура? Пока бежала вниз по лестнице к раздевалке, в голове сложился прекрасный план. Оказаться дома раньше него, поесть, переодеться, сбежать к репетиторам, вернуться поздно, не отходить от родителей ни на шаг. И самое главное, не забыть запереть дверь в комнату. Пусть со стороны покажется, что я трусиха, плевать. Я просто не готова с ним разговаривать. Не хочу. А когда его останавливали мои «хочу-не хочу»? Правильно, никогда. И вообще, как он умудрился оказаться возле машины раньше меня? «Тебе чего?» — спросила я совсем недружелюбно, медленно подходя ближе. Ноги предательски задрожали, стоило только увидеть Ершова. А вокруг, как назло, ни души. Все будто нарочно обходят парковку стороной. Все того же. Ты успокоилась? Можем теперь нормально все обсудить? Нет. И нормально не выйдет. И обсуждать нечего. Я категорично махнула рукой. Извини, мне некогда. Ян. Макс встал так, что при всем желании в машину я сесть не могла. Для этого потребовалось бы оттолкнуть в сторону сводного мерзавца, а я ни за что к нему по собственной воле не прикоснусь. Хватит. Ведешь себя как маленькая. В ответ я демонстративно пикнула брелоком. Позволишь? Он даже не шелохнулся, продолжая перекрывать дорогу. Губы упрямо поджаты, а в глазах бычья уверенность. Красивый. Я понимаю, почему Юрку сегодня так плющило. Меня саму трясет так, что еле удается стоять ровно. Не позволю. Гад. Макс, мне некогда играть в твои игры. Ты сколько хочешь можешь страдать ерундой, а у меня репетиторы. Он пренебрежительно фыркнул. Делать тебе нечего. Ершов, если ты раздолбай без целей и ориентиров, то это не значит, что и другие живут так же. Ты вообще собираешься готовиться к экзаменам? Я была готова говорить о чем угодно, о любой посторонней ерунде, лишь бы не подпускать его к себе ближе. Пф, крошка, какие репетиторы. Я и без них гениален. Самодовольно сказал этот дурак, гордо выпячивая грудь, а я к своему ужасу почувствовала, что мои губы живут отдельной жизнью и пытаются улыбнуться. Нельзя. Ни в коем случае. В последний момент я успела сильно прикусить щеку изнутри. Было больно, зато улыбка погасла, так и не прорвавшись наружу. Надеюсь, он ничего не заметил. Жаль расстраивать, но до гениальности тебе далеко. Мне пора. И жест рукой типа «свали, мальчик, с дороги и не путайся под ногами». Я опаздываю. Он недовольно сморщил нос, но все-таки отошел в сторону, позволяя мне проскочить к машине. Я торопливо и несколько неуклюже забралась внутрь и тут же нажала кнопку блокировки дверей на тот случай, если он решит сунуться следом. Он не сунулся. Вместо этого просто стоял, засунув руки в карманы и, не отрываясь из-под лобья, смотрел на меня. Надо уезжать. Это единственный правильный вариант развития событий. Тогда почему я не завожу двигатель и продолжаю смотреть в ответ? Ершов шагнул к машине и тихо постучал по стойке, выбивая всем знакомую мелодию. Я даже не пошевелилась. Тогда он склонился к окну и постучал еще раз более настойчиво. Надо уезжать. Но вместо этого я опускаю стекло. Ну что еще? И как долго ты собираешься от меня бегать? Пока ты не оставишь меня в покое. Сама-то в это веришь? Усмехнулся он. Я на это надеюсь. В ответ на мои надежды Ершов показал фигу. Даже две. Конструктивных диалогов у нас никогда не получалось.